немного повеселимся». Фати посмотрел на кнопку и сравнил ее с первой. Действительно, точно такая же. Затем он повнимательнее присмотрелся к бушующему пламени. Подобрав сухую ветку, мальчик поворошил в костре, чтобы увидеть, что же горит. «Смотрите!» — воскликнул он. «Вот он, ящик! Горит в костре! Его разбили в мелкие щепки, бросили сюда и подожгли, чтобы и следа от него не осталось». Ребята во все глаза уставились на щепочки, на которые указывал Фати. Явно останки дешевого деревянного ящика. «А вот и обрывок этикетки». Ларри выхватил из костра обгорелый кусочек плотной бумаги и задул на нем огонь. На бумаге можно было различить только три буквы. «Н-Х-Е», — прочел Ларри. «Боюсь, ничего больше не осталось». «Этого достаточно», — сразу отозвался Фати. «Теперь понятно, откуда прибыл ящик. Точнее, куда он был отправлен для Лоренцо. Н, Х и Е — это шестая, седьмая и восьмая буквы слова «Майденхед». Можете убедиться сами». «Верно», — воскликнул Пип. «Фати, ты чертовски наблюдателен». «Что ж, как я понимаю, картина погибла, сожжена вместе с ящиком, и никто ее теперь не найдет». «Не говори глупостей», — покачал головой Фати. «Картину просто распаковали и спрятали, а ящик сожгли, чтобы никаких следов не осталось. Одно полотно без ящика и рамы гораздо легче. Я думаю, рама сгорела вместе с ящиком. Видите, в костре что-то поблескивает. Наверняка это кусочки позолоты. Единственное, что осталось от прекрасной рамы». Огонь продолжал полыхать. Ящик был довольно велик. Ребята отошли от костра. Они уже узнали здесь все, что могли. «Мы почти у цели», — подытожил Фати, когда они удалялись. «Мы знаем теперь, что картина, которую нам нужно найти, уже не в ящике и даже не в раме. Вероятно, теперь это всего лишь свернутый в рулон холст». «Да, и спрятать его намного легче», — кивнула Дейзи. «Вероятно, он в доме у Ларкинов». «Не думаю», — возразил Фати. «Лоренцо ни за что не передали бы картину на сохранение таким грязным и неряшливым старикам. Те могут запросто ее погубить». «Нет, она спрятана в очень надежном месте, но не в домике Ларкинов». Вернувшись через заднюю калитку к своим велосипедам, они уже собирались вывести их на дорогу, когда Фати внезапно потянул друзей назад. «Смотрите, Гун!» — прошептал он. «И правда, чуть впереди них маячила, прячась в тени деревьев, до боли знакомая фигура мистера Гуна». «Что он здесь делает?» — — шептал Фати. «Следит за кем-то, что ли?» «Похоже, что да. Видишь, впереди него какой-то человек с сумкой», — ответил Ларри. «Интересно, кто это?» «Не знаю, но скоро мы выясним», — живо откликнулся Фати. «Как только выйдем на дорогу, сразу вскакиваем на велосипеды и мчимся прямо на Гуна, что есть мочи, звеня в звонки. Просто известить его, что это мы. А затем жмем изо всех сил, чтобы увидеть, кого он преследует. Понятия не имею, кто это может быть. Но нам необходимо выяснить, что за подозреваемый появился у Гуна». Так они и сделали. Вскочили на велосипеды и помчались к мистеру Гуну, продолжавшему держаться в тени. Уже смеркалось, и ребята включили фонарики, ярко осветившие дорогу. Когда ребята настигли мистера Гуна, тот, пригнувшись, прижался к забору, чтобы его не заметили. «Динг-донг! Динг-донг! Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!» Прозвенели звонки шести велосипедов. «Добрый вечер, мистер Гун!» — крикнул Фати. «Приятной вам прогулки!» «Добрый вечер!» «Добрый вечер, мистер Гун!» Заорали все остальные, и даже Эрн отважно крикнул. «Добрый вечер, дядя!» На полной скорости, проносясь мимо и чуть не оглушив Гуна своим звонком. «Тьфу!» С отвращением плюнул мистер Гун. «Ну вот, они спугнули этого типа, за которым он, Гун, следил!» «Конечно! Вон он шмыгнул в ближнюю рощицу! Теперь Гун его ни за что не догонит! Одно слово! Тьфу!» А шестеро велосипедистов прекрасно разглядели преследуемого. Это был мистер Ларкин с хозяйственной сумкой в руках, плетущийся по дороге, сутулясь еще больше, чем обычно. Как всегда, его старая шляпа была надвинута до самого носа. Ларкин свернул в маленькую рощицу и исчез. «Должно быть, по магазинам пошел», — предположила Бетси. «Но почему Гун за ним следит?» «Думает, наверное, что соберет таким образом какие-то улики». «Вероятно», — согласился Фати. «Что ж, нелегко будет теперь Гуну снова сесть на хвост старому Ларкину. Эх, заставил бы я Гуна поплясать, если бы он преследовал меня». «Да уж, ты бы задал ему жару», — согласился Пип. «Вот бы тебе переодеться в старого Ларкина и посмеяться над Гуном». «Ха-ха-ха-ха, у меня у самого руки чешутся это сделать», — засмеялся Фати. «Честное слово, чешутся. Гун получил бы по заслугам. За то, что наплел про меня инспектору, что, мол, это я запер его и Джонса в котельной. Да они, наверное, и не слышали, как их запирали. Пари держу, они в это время сладко храпели». «Ой, Фати, ты вправду переоденешься Ларкином?» Обрадовалась Бетси. «А когда?» «Пожалуйста, пожалуйста, покажись нам в этом виде!» «Ладно». Идея отомстить Гуну за то, что он оклеветал его перед инспектором, привлекала Фати все больше и больше. Вот выпью чаю и займусь этим. Надеюсь, только Гун не ляжет сегодня спать пораньше. Он ведь не доспал в предыдущую ночь. Ох, с каким удовольствием я потаскаю его по всему городу! «Не забудь сначала показаться нам!» — крикнула Бетси, когда на перекрестке они разъехались в разные стороны. Фати ухмыльнулся сам себе, крутя педали. «Да чего же будет здорово немного посмеяться над Гуном!» Чаю Фати попил на славу. Мать его ушла, так что Фати чаевничал в одиночестве. И их повариха, отчаянно его баловавшая, подала ему целый поднос его любимых лакомств. К тому времени, когда Фати покончил с трапезой, у него не осталось ни сил, ни желания разыгрывать кого бы то ни было. Но слово есть слово. «Что ж, во всяком случае, я достаточно упитан, чтобы изобразить толстяка Ларкина», — подумал он, глядя на себя в высокое зеркало в своем сарайчике. «А ну-ка, отберем подходящую для Ларкина одежду». Фати быстро перебрал свою огромную коллекцию, выдвигая ящик за ящиком огромного комода. «Ага, мешковатые брюки. Достаточно грязные. Хорошо. Старые ботинки. Засаленное старое пальто. Самое худшее, какое есть». Он вытащил пальто, давным-давно с презрением выброшенное предыдущим садовником Троттевиллов. «В самый раз. Шарф. Грязно-серый, заношенный. Этот подойдет». Фати на миг закрыл глаза и ясно увидел перед своим мысленным взором Боба Ларкина. Фати обладал исключительной наблюдательностью и видел старика так, как будто тот стоял перед ним. Гадкая запущенная бороденка, торчащие во все стороны усы, кустистые брови, очки с толстыми стеклами и кошмарная шляпа с козырьком, нахлобученная на бекрень. Да, все это у меня есть. Фати работал быстро и с увлечением. Прежде всего, он загримировался и полностью изменил лицо. Появились морщины. Очки с толстыми стеклами почти полностью закрыли косматые брови. Растрепанные усы, спереди зуба не хватает. Фати зачернил один из зубов. И бородка совсем как у мистера Ларкина, жиденькая и неопрятная. Приклеив ее к подбородку, он оглядел себя в зеркале. «Ах ты, отвратный старикан!» — сказал Фати своему отражению. «Ах ты, мерзкое создание! Фу, ты мне совсем не нравишься! Надевай-ка шарф и шляпу». Шарф занял свое место, а затем и шляпа была надета точь-в-точь под нужным углом. Фати ухмыльнулся зеркалу. От настоящего Ларкина не отличить. «Только бы мама не вошла, а то представляю, какой будет вопль!» — пробормотал Фати и повернулся к Бастеру. «Ну, Бастер, должен с сожалением тебе сообщить, что не могу сегодня взять тебя с собой. Да, кстати, ни один уважающий себя пес ни за что не пожелал бы, чтобы его видели в компании такого старого мошенника, как я. Бастер с ним не согласился. Ему наплевать было, как Фати выглядит. Все равно он оставался его обожаемым хозяином. Фати запер Бастера и осторожно выбрался на улицу. Было уже темно. На дороге ни единого человека. Фати взял велосипед и поехал к Пипу и Бетси. Там он просвистел условным сигналом, и Пип сразу выскочил в сад. «Это ты, Фати?» «До смерти хочется тебя увидеть. Ларри и Дейзи здесь, и Эрн тоже подъехал. Здесь мне тебя не видно, слишком темно. Но ты можешь спокойно подняться в нашу комнату. Мама играет в бридж. Только не шуми, вот и все». Фати поднялся в детскую. Пип распахнул дверь, и Фати вошел в комнату, сутулясь, прихрамывая и шаркая в точности, как старый Ларкин. Бетси тихонько вскрикнула. «Ой, нет, это не Фати. Это сам мистер Ларкин. Фати подослал его, чтобы нас разыграть». «Ничего себе!» — воскликнул потрясенный Эрн. «Чудесно, Фати, чудесно!» — вскричал Ларри и хлопнул Фати по спине. Фати глухо закашлялся, совсем так, как это делал Ларкин, и заговорил скрипучим старческим голосом. «Эй! Да что же вы из меня дух выбиваете, молодой человек? Я ж на вас полицию кликну вот прямо сейчас». «Да, позвоню я дружку моему, мистеру Гону». Ребята покатились со смеху. «Фати, это лучшее из всех твоих произведений, честное слово. Неужели нам нельзя пойти с тобой?» «Нет, да и незачем». Фати выпрямился и заговорил своим собственным голосом. «Вряд ли мне удастся сегодня выманить Гуна из дому. Он, небось, посапывает уже в своем кресле с трубкой в зубах». «А ты иди поскорее!» — подтолкнул его Пип. «Кстати, я слышу мамины шаги. Кажется, она поднимается наверх. Ступай, Фати, и удачи тебе. Вид у тебя просто ужасающий». Фати осторожно спустился вниз и прокрался к ведущей в сад двери как раз в тот момент, когда к лестнице на второй этаж подошла миссис Хилтон. За дверью сидела большая черная кошка. Ждала, когда кто-нибудь впустит ее в дом. Но вид Фати так ее напугал, что она взвыла и одним прыжком унеслась во тьму. Фати сел на велосипед и направился к дому мистера Гуна. В одном из окон горел свет. Фати заглянул внутрь. Да, Гун был там. Просматривал какие-то бумаги. Фати решил попугать его. Подойдя к окну, он прижал к стеклу лицо и глухо кашлянул. Мистер Гун поднял глаза, и у него просто челюсть отвисла, когда он увидел в окне лицо Ларкина. «Эй, ты!» — закричал мистер Гон. «Мне надо с тобой поговорить! Эй!» Схватив свой шлем, Гон ринулся на улицу. Фати заспешил прочь. Он шел, подражая походке старого Ларкина, хромал и шаркал вовсю. Гон, увидев его уже в отдалении, на секунду помедлил. «Значит, старик Ларкин следил за ним через окно?» «Что ж, Гон еще раз попробует сесть ему на хвост. Куда это старик направляется в такой поздний час?» Мистер Ларкин вызывал у Гона очень сильные подозрения. «Надо же! Шпионил за мной! Очень странно. Кажется, он знает больше, чем говорит», — сказал себе Гон и пустился в погоню за мнимым мистером Ларкином, предусмотрительно держась в тени деревьев. «Вперед, мистер Гон!» — хихикнул Фати. «Я вам устрою вечерний моцион. Вам только на пользу. Немного в весе сбавите. За мной!»